воздержание. Преданный роскоши и пресыщению, как бы не наполнял свое чрево, даже на один день не может удержать в себе этого запаса, но с испражнением его принуждается собирать новые запасы, не различаясь таким образом ничем от потока. Как в потоке, едва минует одна струя, за ней выступает другая, так и здесь. Истлевает одна пища, и нам нужна другая. Таково свойство житейских вещей. Они никогда не останавливаются, но всегда текут и одна за другою увлекаются. Что же касается до удовольствий сластолюбия, то они не только текут и проходят, но еще приносят нам много тревог. Когда им предаются с увлечением, то они и крепость тела ослабляют, и душу лишают мужества. И не так сильное течение рек размывает берега и обрушивает их, как сластолюбие и пресыщение подрывают все опоры нашего здоровья. Пойди в больницу и спроси об этом. Там узнаешь, что отсюда происходят почти все болезни. Умеренная и простая трапеза — мать здоровья. Так называют ее и врачи, признавая здоровым не наедаться досыта. Умеренность в пище, говорят они, и есть здоровье, а пища скудная — мать здоровья. Если же умеренность в пище — источник здоровья, то явно, что пресыщение — источник болезней и недугов и рождает такие страдания, которые превышают и самое искусство врачей. И действительно, боли в ногах, боли в голове, в глазах, в руках, дрожание всего тела, удары, желтуха, продолжительные острые горячки и многие другие болезни, теперь не время перечислять все, обыкновенно рождаются не от воздержания и благоразумного образа жизни, а от объедения и пресыщения. Если же хочешь знать и болезнь души, отсюда рождающейся, то увидишь, что любостяжание, разврат, уныние, ленность, любострастие и все непотребства отсюда ведут свое начало. Души людей, питающихся такими трапезами, ничем не лучше ослов. Так терзают их эти звери. Говорит ли еще о том, сколько скорбей и неприятностей получают преданные пресыщению? Всех их исчислить невозможно. Покажу все в одном и самом главном. Они никогда с удовольствием не наслаждаются своим столом, даже самым роскошным. Воздержанность — мать как здоровья, так и удовольствия. А пресыщение — источник и корень как болезней, так и неудовольствия. Где пресыщение, там не может уже быть охоты к пище. А где нет охоты, там может ли быть удовольствие? Поэтому между людьми бедными мы находим таких, которые не только благоразумнее и здоровее богатых, но и больше их имеют веселье. Обо всем этом размышляя, будем убегать пресыщения и пьянства не только за трапезой, но и при всех житейских обстоятельствах. Вместо того, будем лучше искать наслаждений духовных и, по выражению пророка, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего, чтобы нам вкусить и здешних, и будущих благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь.